Глава 8. Волгоград. «Кэп?» — уточнил я на всякий случай. «Это подполковник Сизов». Голос собеседника был слегка искажен, что и вызвало мое недоумение. Чем искажен и почему, не знаю, не готов доложить. Поначалу мне вообще показалось, что это майор Игнатьев. «Ладно, слушай внимательно. Завтра в 11 утра ты должен быть на КПП авиабазы «Белая». Да, та самая, куда мы прилетели из Ташкента. Пропуск на тебя уже оформлен. Форма одежды можно любую, но теплую. И документы свои не забудь. Лишнего не бери, оно тебе не понадобится». «Куда теперь летим?» — сухо поинтересовался я. На несколько секунд повисла тишина. Лишь потрескивание в трубке говорили о том, что связь не прервалась. «Волгоград», — произнес Сизов, затем ехидно поинтересовался. «Знаешь, что это за город?» «Конечно, бывший Сталинград. Принял, выполняю». «Не торопись. Полетишь не один, там много кто еще будет. Так как именно в Волгограде планируется проведение первого торжественного парада по случаю победы в Республике Афганистан, также принято решение о награждении отдельных участников, ты в их числе. Это большая честь». «У меня и так наград достаточно», — возразил я, но реакция была вполне ожидаемой. «Без этого никак?» «Громов, твои вопросы не по существу сейчас ни к чему. Все, до встречи». Из трубки раздались монотонные гудки. Разговор был закончен, что мне, конечно же, не понравилось. «Что такое?» — спросила мама, выглянув из комнаты. «А? Ничего, все нормально», — слегка улыбнулся я. «Завтра лечу в Волгоград. Будут награждать на торжественном построении. Неожиданно, конечно». «О!» — обрадовалась она. «Награждение. Это же хорошо, да? Я считаю, ты точно заслужил. А после куда? Домой?» «Вряд ли. Наверное, обратно на учебу в Краснодар. Погоны лейтенанта же нужно заслужить». Конечно же, на самом деле все обстояло совсем иначе. Я утрировал. Ни в какой Краснодар я уже не вернусь, по крайней мере, не в ближайшей перспективе точно. Когда все настолько плотно закрутилось, руководство военного училища уже точно ничего не решает. Как им сверху спустят решение, так и будет. Вообще, я могу там числиться как мертвая душа, типа в списках есть, а по факту нет. В моем времени это нормальное явление, а вот было ли подобное в Союзе, сложно сказать. Меня самого занимал простой, но тем не менее важный вопрос. А что же будет дальше? Ближе к 9 часам вновь раздался телефонный звонок. Но на том конце линии меня ждала тишина, что меня весьма насторожило. Ответа я не дождался и положил трубку обратно. Через 15 минут звонок повторился. Там снова была тишина. Это еще что за новости? Явно в этом был какой-то непонятный мне смысл. Одно я понимал хорошо — это точно далеко не детские шалости. Вероятно, кто-то прощупывал линию, чтобы понять, дома я или нет. Но зачем? Ночь прошла спокойно. Больше телефонных звонков не было. Но я все равно еще долго не мог заснуть. В голове крутились самые разные мысли, а потому сон меня одолел почти в 3 часа ночи. Но мне и этого хватило. Если что, в самолете посплю. В 6 прозвенел будильник. Одевшись, я сразу же направился на кухню. Заварил чай, выудил из холодильника бирюса, приготовленный вчера вечером блинчики с маслом, банку с малиновым вареньем, тарелку с бубликами. Отсутствие микроволновой печи меня слегка сбило с толку. Совершенно забыл, каково это — подогревать блины на сковороде, а не в освычьей печи. Привычка. Будь я в полевых условиях, съел бы блины холодными, и даже мысли бы не возникло, что это неудобно или невкусно. Поймав себя на этой мысли, даже слегка улыбнулся. Хоть я и действовал тихо, все равно разбудил маму. Заглянув на кухню, она отругала меня за то, что я тут сам хозяйничаю. «Максим, мне же не сложно совсем. Вот ты сейчас опять уедешь, а я как буду?» «Как?» «В том-то и дело, что никак. Завтракать одной скучно, но я давно уже привыкла. Что обед, что ужин, и неважно, праздник или нет, все время одна». «Ма, а где отец?» Все эти три дня, что я был дома, этот вопрос старался не поднимать, да и она эту тему почему-то не затрагивала. А сейчас момент был подходящий. «В ГДР уехал еще осенью», — вздохнула женщина. «У них там сейчас неспокойно, волнения какие-то. Он один раз звонил перед Новым годом, поздравлял. Говорил, что это было ошибкой переезжать туда. Кажется, он не скоро сможет вернуться обратно в Союз, но очень хочет». «Ясно», — мрачно отозвался я. «Не скажу, что мне было все равно. Вовсе нет. И хотя я в чем-то его понимал, обида на него за испорченное детство прошлой жизни была по-прежнему сильной. Не по-мужски это. Чушь. Мне тогда нужен был отец, очень нужен, а он пропал в самый ответственный период. Период, когда мальчик становится мужчиной, когда нужен личный пример для подражания. И кто бы там что ни говорил, это дело целой жизни, начиная с подросткового возраста и заканчивая тем, что он так и не соизволил объявиться. А причины и не важны, я их так и не узнал. Вещей у меня с собой практически не было. Можно сказать, ехал налегке. Несколько раз, горячо попрощавшись с матерью, я покинул квартиру и направился вниз по лестнице. Все документы при мне, деньги есть, времени полно. До военной авиабазы «Белое» было не так уж и далеко, километров 60. Автобусы ходили мимо на север. От дороги нужно было пройти до КПП километров 7-8. Благо, хоть общественный транспорт в ту сторону ходил по расписанию, пусть и нечасто. Когда к остановке подъехал старенький желтый ПАЗ, я уже успел слегка подмерзнуть. Все-таки теплой одежды у меня не было. И хотя подполковник Сизов предупредил на этот счет, я остался почти в том же, что ранее прикупил еще в Ташкенте. Из дома взял только перчатки, вязаную шапку и шарф. Когда водитель высадил меня на нужном мне перекрестке, внезапно повалил снег и поднялась метель. Вокруг сплошная степь, ни черта толком не видно. Дорога частично занесена снегом. «Чудесная ростовская погода», — хмыкнул я, внезапно вспомнив, какие у нас бывают непредсказуемые зимы. Пешком отправился в направлении авиабазы, забор и строения которой были едва видны вдалеке, когда порывы ветра успокаивались. К счастью, практически сразу позади меня раздался шум приближающегося автомобиля. Обернувшись, я увидел типичный УАЗ-452 в обычной темно-зеленой расцветке. К моему удивлению, машина проехала чуть вперед и вдруг остановилась. Передняя пассажирская дверь приоткрылась, и оттуда высунулась лохматая человеческая голова. Я подошел ближе. «Эй, уважаемые, Водила оказался человеком в возрасте за 50 с хвостиком. «Куда путь держишь?» «Туда», — отозвался я, затем указал рукой в сторону авиабазы. «А больше тут идти было и некуда. Вокруг одни степи. Лишь на юге виднелся пригород Ростова-на-Дону». «Ясно», — громко произнес он. «Так это может тебя того подвести? Мне несложно, место есть. А то по такой погоде по пути и примерзнуть где-нибудь можно». Я согласился, потому как и впрямь уже повторно начал подмерзать. Чего отказываться? Влез в буханку на переднее сиденье, хлопнул дверью. Взревел двигатель, машина тронулась. Внутри было очень тепло. Считай, что водитель, что пассажир на двигателе сидят. Он, правда, в центре, но это никак не мешает теплу распространяться во все стороны, нагревая всю кабину. Зимой от такой батареи хорошо, а вот летом хоть вешайся. Пот в три ручья течет, а учитывая гениальную конструкцию передних поворотных окон, движение при движении воздуха, считай, и нет толком. А кондиционер в 452-м так и не додумались поставить, даже спустя 30 лет. Типа прогресс не дошел, хотя буханку неоднократно модернизировали и доводили до ума как в СССР, так и в России. «Эка метет сегодня», — качая головой, проворчал водитель. «В 6 утра выезжал, еще нормально было. Потом погода все хуже и хуже». «А ты, кстати, откуда идешь? На перекрестке с автобуса сошел, что ли?» «Ну да, а как иначе? Такси — удовольствие дорогое, да и не каждый тут пройдет. Вон ямы какие». Тот кивнул. «Это верно. Волга прошла бы, а «Жигули» встанет. По этой дороге зимой и летом то шишиги катаются, то камазы. Все раздолбали. Осенью ямы, грязи по колено. Это хорошо, что здесь БТР не ходят, а то бы вообще...» «Тебя как зовут, кстати?» «Максим». «А я Витек. Документы и почту вожу в штаб и обратно. 20 километров туда, 20 обратно». «Секретный, что ли?» — переспросил я, заглянув через внутреннее окно перегородки кузова. «Странно. А нарочный где?» «Да я один езжу, а вожу обычную почту. Секреты другие люди перевозят. Да и редко это бывает». «А я смотрю, разбираешься? Офицер, что ли?» «Прапорщик», — отозвался я, вспомнив то, чему учили в Краснодаре. Вернее, чему успели научить. «Я ж перелетная птица, нигде надолго задержаться не могу». «Понятно. Я тоже в запас ушел прапорщиком». Пока ехали, успел запомнить пару анекдотов. Виктор оказался тем еще Трахтенбергом во плоти. Знал 1000 анекдотов, про армию в основном. Особенно мне понравился один анекдот про товарища майора, который после контузии на медкомиссии психолога проходил. Спрашивает его, что такое труба. Обычная стальная труба. А тот молчит. Думал, думал, и, наконец, говорит. Труба — это дырка в воздухе, обернутая металлом. Комиссия аплодировала стоя. Это ж надо было такое устройство придумать. Главное, смешно получилось. Наконец, мы добрались до авиабазы. Она была сравнительно небольшой, куда меньше тех, что я видел в Мазари-Шариф, Асадабаде, Ташкенте. Всего две полосы — короткая и средняя. Пропуск на меня и впрямь был готов. Более того, меня даже в полетный лист внесли на ближайший борт Ан-26, что летел на Волгоград. Характерный гул, который издавали турбовинтовые двигатели и один реактивный, я знал как родной. Сири летал около сотни раз именно на Ан-24, Ан-26 и изредка на Ан-72, ласково именуемый «Чебурашкой». Взлет прошел в штатном режиме ровно в 11:45, как и было установлено. Вместе со мной летели еще 19 пассажиров. Кто-то в военной форме, кто-то по гражданской, разного возраста, но в целом от 20 до 40. Был и кое-какой груз, накрытый брезентом и зафиксированный в центральной части грузовой кабины. Рампу не открывали, и без того было прохладно. Мы почти не разговаривали друг с другом, летели молча. Большинство спали в самых разных позах. Так как Ан-26 был больше транспортным, чем пассажирским самолетом, удобствами тут и не пахло. Военная техника, она как бы вообще не про удобство проектировалась. Практичность, надежность и экономия — вот главные требования. И неважно, советская техника или российская. Грузовой салон стандартный, я такие видел множество раз. Все темно-серого цвета, несъемные алюминиевые лавки справа и слева, по два ряда отдельных кресел, установленных дополнительно в носовой части перед перегородкой. Для важных гостей, наверное. Гул в салоне действовал успокаивающе. Было прохладно, но постепенно воздух теплел. Сели мы без проблем в 1:15 ровно. От удара шасси о бетонку я и проснулся, хотя и сам не заметил, как заснул. В Волгограде был первый раз. Военный аэродром находился чуть в стороне от города, поэтому ничего посмотреть не довелось. Да меня это и не волновало. Я тут по другим причинам. Здесь была только одна полоса. Сейчас ее активно чистили от снега. У взлетной полосы уже стоял старый синий-белый автобус какой-то неясной марки, который и забрал всю группу прилетевших и отвез ее к главному зданию. Там меня встретил молодой лейтенант, который сразу же сопроводил до подполковника Сизова. «Привет, Громов. Как долетел?» — поинтересовался человек Калугина. «Здравия желаю, товарищ подполковник. Нормально. Даже не тошнило». «Это хорошо. Ну ладно, как у нас в целом обстановка?» «Нормально. Был инцидент, но о нем я потом расскажу. Если в трех словах, то под генерала копают. Есть компромат. Меня пытались вербовать, я отказался. Сообщаю это на ваше усмотрение». «О как! Может, сообщить генералу?» «Нет. Калугина здесь не будет. Он в Москве и вряд ли в ближайшее время собирается покидать столицу. Нет таких дел, где он хотел бы разбираться лично, а не через телефонную линию». «Хорошо, я твою информацию принял». «Понял», — кивнул я. «А что дальше?» «Поедем в часть. Там имеется большой строевой плац. Вот на нем и будет проходить торжественное построение личного состава. Будь готов, как только услышишь свою фамилию. Ну, ты все это и так знаешь, да?» «Помню, помню». Далее мы покинули территорию аэродрома и на УАЗ-469 с личным водителем выдвинулись в сторону воинской части. Удивительно, но здесь погода была нормальной, несмотря на время года. Легкий морозец, светило солнце, дороги чистые, почти без снега. По прибытии я получил военную форму, хромовые сапоги, переоделся. Сверху шинель, шапка, перчатки. Все это заняло немало времени, но благо все закончилось успешно. Постригся, побрился. «Ну вот, прям совсем другой человек», — похвалился Зов, затем посмотрел на свои часы. «Так, смотри, начало торжественной части через час». Так и получилось. Вся воинская часть, сама по себе немаленькая, была построена на строевом плацу по случаю назначенного парада. Официальная дата — 2 февраля 1987 года, день, когда Советский Союз, действуя исключительно с благой целью, в интересах действующего правительства помог братскому народу одержать победу над мятежной оппозицией. По слухам, открывать парад должен был один из заместителей министра обороны, но фамилия почему-то не озвучивалась. Всех, как и тогда в Ташкенте, построили по коробкам строго напротив главной трибуны. Рядом с ней уже был построен военный оркестр, который пока что только разминался и прогревал трубы. Все началось четко по установленному графику. Командир части скомандовал: «Часть, становись! Равняйсь! Смирно! Равнение на середину!» Далее он строевым шагом подошел к заместителю министра обороны, который только недавно был назначен на должность. «Товарищ заместитель министра обороны, часть для проведения торжественного парада построена», — доложил командир воинской части полковник Сычев. Сделав вперед 3 строевых, он осмотрел собравшийся на плацу личный состав и громко произнес: «Товарищи, сегодня, в священный для всей нашей необъятной Родины день, мы чествуем мужество и героизм сыновей Отчизны, выполнявших свой интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан». Подобные речи я слышал множество раз, разве что формулировки менялись, ну и обстановка тоже. Стоять и смотреть в небо было неудобно. Сапоги достались новые, совершенно неразношенные. Солнце светило в глаза, отчего они даже начали слезиться. Сначала была вступительная часть, потом перешли к наградной части. Сначала наградили нескольких офицеров, а потом, неожиданно быстро, настала и моя очередь. Адъютант начал зачитывать выдержку. «Указом Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик за мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга в Республике Афганистан, звание Героя Советского Союза с вручением Золотой Звезды удостаивается прапорщик Громов Максим Сергеевич. К трибуне!» Честно говоря, хотя меня Сизов и предупреждал, я невольно растерялся. «Герой Советского Союза! Черт возьми, вот это сильно!» За что и почему не озвучивалось, ведь разведчик — это человек без прошлого. Когда я строевым шагом подошел к заместителю министра обороны, рядом с ним уже стоял молодой лейтенант-ординарец. В руках шкатулка, а в ней, на темно-красной бархатной подушке, лежала та самая пятиконечная звезда на золотой колодке, обтянутой красной муаровой лентой. Там же лежал и орден Ленина, платиновый венок, обрамляющий медальон с профилем вождя революции. Я выполнил воинское приветствие, громко доложился. Кивнув, он повернулся к ординарцу. Чуть наклонившись, бережно взяв ее, генерал медленно подошел ко мне. Раздался едва слышный щелчок застежки. Немного ниже звезды он повесил орден. Далее адъютант протянул генералу 2-ю шкатулку, внутри которой лежали погоны лейтенанта с 2 маленькими звездами. «Прапорщику Громову Максиму Сергеевичу в соответствии с указом министра обороны СССР присваивается офицерское звание лейтенант». «Служу Советскому Союзу», — громко отчеканил я. Грянул оркестр. Далее генерал крепко пожал мне руку и уже тише произнес: «Поздравляю вас, товарищ лейтенант Громов, с высокими наградами Родины и присвоением первого офицерского звания. Желаю вам здоровья, новых успехов на службе на благо нашей великой советской отчизны. Далее я вернулся в строй. Награждали и других участников и героев, вручали награды, но я как-то почти не слушал. Потом грянул гимн Советского Союза, а я все стоял и думал, как бы там ни было, а к подобному я точно не готовился. Надо же, теперь я герой Советского Союза?